Начало припекать. На северном берегу реки еще лежал снег, а на солнечном его не осталось. Кое-где начала пробиваться трава. Костик вдруг подумал, как незаметно прошла зима. Наверное, самая долгая из последних зим. Они с матерью часто голодали. Костик иногда лежал на скамье, мечтая о куске хлеба. Но это почему-то не осталось в голове. Зато стылые утренние потемки в школе вспоминались ясно и празднично. Ворваться бы сейчас в ту раннюю темь, когда на высветленную снегом землю пробивается зеленоватый рассвет. В школе никого нет. Сгорбленная нянечка в сером платке не в счет. Зато печь ею давно затоплена и уже дает жар. Потрескивают дрова за чугунной заслонкой. Рядом, на прибитой к полу железке, лежит аккуратная охапка осиновых вперемешку с березой дров. Верхние поленья мокрые от растаявшего снега, а нижние еще хранят стылый дух морозной зимней ночи. В такие минуты короткого радостного одиночества хотелось прижаться к печке, согреть заледеневшие ладони и ждать чуда. И оно, вернее, она, непременно являлась. Сперва это была Галя Широнина с огромными глазами и длинной косой. Потом ему улыбнулась и приковала внимание Ксюша Лапина по кличке Пони, самая маленькая в классе. И все в один год. А когда Зина Клёпа выручила в общей свалке, спасла от клешнятых рук Витьки Лыкова, сердце Костика начало таять от одного ее вида. Была Клёпа высоченная, длиннорукая, но тянула к ней как магнитом. Жила она не в общем поселке, а в сторожке путевого обходчика, после которой нашли Костикова отца. Один раз даже Костик проводил ее. Так нечаянно получилось. Он боялся, что ребята узнают, но Клёпа не проболталась. Мимо проносились поезда. Одни в Москву, другие из Москвы. А где эта Москва, обоим было неведомо. Конечно, в мыслях своих Костик хорошо представлял Москву. Сплошная Красная площадь, и на ней танки, а под красным знаменем Ворошилов и Сталин. Такая картина висела в школе на видном месте, чтобы каждый, кто не был в столице, мог ее представить. Ворошилов на картинке нравился больше, чем Сталин, потому что у него ордена были надеты поверх шинели. На танках флаги и звезды. Наверное, в Москве попадались и обыкновенные люди. Но это было не главное. Повернув голову, Костик глянул поверх дороги, где виднелся поселок. Бесформенная груда бараков, ни улицы, ни тупика, горелая роща. В середке темных строений поднималась двумя этажами крашеная суриком деревянная школа. Когда-то хотели из горелой рощи сделать большой город-завод. Только строительство, которое тут намечалось, перенесли куда-то в другое место. Люди постепенно разбежались. Некоторые бараки опустили. Поселку дали название Октябрьский. Но жители между собой называли его по-старому «Горелая роща». В последнее время рядом стали быстро строить военный городок, и учеников в школе сразу прибавилось. За столами сидели по трое. Костику и Клёпе посадили еще